Глава 17. После смерти Наока Рейка мне прислала несколько писем, в которых пыталась уверить, что я не виноват, и никто не виноват, что этого никто не мог остановить, как нельзя остановить дождь. Однако я не отвечал. Что я мог сказать? К тому же, какая теперь разница? Наока больше нет на этом свете. Она превратилась в горстку пепла. В конце августа, после тихих похорон Наока, я вернулся в Токио. Сообщил хозяину дома, что ненадолго отлучусь. Сходил на работу и извинился за то, что больше у них не появлюсь. Написал короткое письмо Мидоре. «Сейчас ничего тебе сказать не могу, понимая, что поступаю со своей стороны нехорошо, но прошу тебя еще немного подождать». Затем я 3 дня подряд ходил по кинотеатрам и с утра до вечера смотрел фильмы. Пересмотрев все токийские кинопремьеры, я собрал рюкзак, взял с банковского счета все деньги без остатка, поехал на Синдзюку и сел на первый попавшийся поезд дальнего следования. Где и как я скитался, не знаю. В памяти остались сплошные пейзажи, запахи и вкусы, но я ни за что не смогу вспомнить, где их видел, слышал и чувствовал, а тем более в каком порядке. Я перебирался из города в город, на поездах, автобусах, а порой попутных грузовиках, расстилая спальный мешок, и ночевал в любых подходящих местах. На пустырях и набережных, в парках и на вокзалах приходилось проситься на постой в полицейский участок, укладываться рядом с могилами. Мне было все равно, где спать. Главное, чтобы не мешали. И я никому не мешал. Я закутывал тело, уставшее в пути в спальный мешок, отхлебывал дешевые виски и сразу засыпал. В приветливых городах мне приносили поесть, давали средства от комаров, в неприветливых вызывали полицию и прогоняли из парков. В любом случае, мне было все равно. Мне требовался лишь крепкий сон в незнакомых городах. Когда подошли к концу деньги, 3-4 дня поработал, собрал какую-то сумму на первое время. Где угодно имелась хоть какая-нибудь работа, я продолжал бесцельно перебираться из города в город. Мир просторен, его наполняют удивительные вещи и странные люди. Один раз я позвонил Мидоре, когда нестерпимо захотелось услышать ее голос. «Слушай, уже давно занятия начались, — сказала она. — Скоро сдавать рефераты. Что там с тобой? За 3 недели ни одного звонка. Где ты? Что делаешь?» «Извини, но сейчас я не могу вернуться в Токио. Пока что». «Это все, что ты хотел сказать?» «Я и говорю, что сейчас ничего не могу сказать толком. Вот в октябре...» Мидоре, не говоря ни слова, бросила трубку. Я продолжал путешествовать. Иногда останавливался в дешевых гостиницах, где принимал ванну и брился. Глядя в зеркало перед собой, видел действительно ужасное лицо. Кожа загрубела от солнца, глаза ввалились, на впалых щеках появились непонятные пятна и ранки. Будто этот человек только что выбрался со дна темной ямы. Но если внимательно присмотреться, то было мое лицо. В то время я шагал вдоль побережья Син-Ин, где-то в районе Татори или северной части префектуры Хиога. Идти по берегу было удобно, потому что на песке непременно имелись удобные места для сна. Собирая выброшенный морем плавник, я разводил костер, жарил и ел купленную в лавке сушеную рыбу. Пил виски и, вслушиваясь в шум прибоя, думал о Наока. Я по-прежнему не мог осознать тот очень странный факт, что она умерла. что ее больше нет на этом свете.